Евангелие от Иоанна, 19 глава, 16 стиха и ниже. Евангелие от Иоанна, 16 стих. Тогда, наконец, он предал его им на распятие, и взяли Иисуса и повели. И, неся крест свой, он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа. Там распяли его, и с ним двух других, по ту и по другую сторону, а посреди Иисуса. Вот это слово «посреди», я сегодня хотел о нем говорить. А посреди Иисуса. Я прочитал все четыре Евангелия, относящиеся к этому событию, и везде сказано, что он занял серединное положение. Один по левую, в одном Евангелии сказано, другой по правую. В этом варианте двух других по ту и по другую сторону, а посреди Иисус. Если четыре евангелиста обратили внимание на этот порядок, друзья, стоит и нам обратить внимание на этот порядок. Почему Иисус посреди? Из трех вариантов оказалось, что он выбрал один. Посреди. Христос оказался посреди. Бог оказался посреди людей. Посреди разбойников. Господи, почему посреди, а не с краю? Это очень и очень важный вопрос. И мы сейчас будем входить в рассуждение. Постараемся выяснить, почему же, Господи, ты оказался в середине. Случайно это или закономерно? Давайте проследим на нескольких примерах, как Господь оказывался, какое положение Он занимал среди людей, как бы не зависящее от Него. Вот так получалось, что Он где-то оказывался. А где, Господи, Ты оказывался? Посреди или с краю? Незаметно или очень заметно? Как Ты оказывался? Давайте прочитаем. Марка... Евангелие от Марка, 6 глава. «Переправившись, прибыли в землю Геннесарецкую и пристали к берегу. Когда вышли они из лодки, тотчас жители, узнавшие его, бежали всю окрестность». Узнали его. Там было 12 учеников. Они учеников не узнавали. Они его узнали. Все глаза были устремлены на него. Почему? И куда ни приходил он, в селение ли, в города ли, в деревне ли, клали больных на открытых местах и просили его, чтобы им прикоснуться, хотя край одежды его. Все руки тянулись к нему. Господи, подойди поближе, я хоть потрогаю край одежды твоей. Они знали, что когда потрогают, они будут здоровы. Глаза все на него, руки все на него. Там распяли его. Он был посреди. Вот здесь он тоже посреди. Он посреди человеческих глаз. Он посреди вытянутых рук. Другой эпизод. Евангелие от Марка, 2 глава. Через несколько дней опять пришел он в Капернаум, и слышно стало, что он в доме. Тотчас собрались многие, так что уже у дверей не было места, и он говорил им слово. Глаза на него. Я обратил внимание, когда человек внимательно слушает, он как бы весь корпус вперед подает. Обратите внимание на невнимательного слушателя. Он откидывается назад, а внимательный он как бы вперед. Глаза у него устремлены на объект передатчика, он сам как приемник, и он настроен слушать. И немножко приближается к передатчику. И уши, очень-очень уши к нему настроены. Где Христос? С краю? Христос в центре внимания, зрительного, слухового. Там распяли его, по ту, по другую сторону разбойники, а он посреди. Давайте теперь посмотрим в другой ситуации, как оказывается Господь. Невольно. Он не занимает такое положение, он сам оказывается в таком положении.